Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается. Идут дни Великого Поста, дни покаянные. В эти дни мы особо молимся, особо каемся, стараемся очиститься от всех наших грехов. Это дни поста. Батюшка, мы часто говорим об исповеди, о покаянии в наших передачах. Но почему вот именно в эти дни, именно постовые дни, вот речь о покаянии, об исповеди приобретает особый смысл? Почему именно в посту, скажем так, может быть, легче и удобнее каяться, исповедоваться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, церковь, она особо готовит человека к покаянию. Опыт уже огромный, 3000 лет. И вот пост великий как раз предоставляет такую прекрасную возможность, когда человек постом и молитвой ущемляет свою плоть, дает возможность душе проснуться, очнуться. А когда душа очнется, тогда она начинает чувствовать в себе покаяние. Просыпаются покаянные чувства. И, конечно, и само богослужение покаянное, и в храме облачение черное. И дает возможность человеку увидеть себя, кто мы есть. Ну, точнее, человек – это просто весь пропитан грехом. Ну, можно сказать так, когда человек носит черную одежду, и если на эту черную одежду черное пятно, то незаметно. Но если одежда белая, маленькое черное пятно, уже сразу заметно. Поэтому тот человек, который не церковный, он никогда не каялся. Он за собой грехов не чувствует. Ему кажется, что он хороший. То есть он сам себя сравнивает не со святыми людьми, которые жили свято, а с грешниками, с теми людьми, которые совершают убийства, грабежи, насилие. Вроде бы по сравнению с ними у меня все хорошо. Все прекрасно. И, конечно, вот такие люди, они сознают, что Господь есть, но покаянного чувства и нет, то есть грехов-то нет. Поэтому православный человек, когда он к Богу приходит, как говорится, из тьмы к свету, чем ближе к солнечному свету, тем он больше себя видит, если он обратит внимание на себя. Какой он грязный, нечистый. Поэтому святые отцы говорят, что начало духовной жизни, когда у человека открываются духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, что он весь прокаженный, он весь больной, что он нуждается во враче, а этим врачом является Господь наш Иисус Христос. Поэтому и Господь, начиная свою проповедь, сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Иоанн Предтеча говорил также: «Покайтесь и сотворите плоды покаяния». Без покаяния человек жить не может. Конечно, взять такого человека, у которого в душе уныние, отчаяние, тревога, находится на грани самоубийства, это о чем говорит? О том, что в душе столько много грязи, когда уже душа не знает, как ей освободиться от этого греха. И, конечно, многие прозревают, тогда уже обращаются, как вот сын блудный, проснулся, очнулся, пришел к отцу и покаялся. И вот когда у человека тяжело на душе, он приходит в храм к Господу и подходит к священнику. Крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И человек кается Господу, а священник помогает. Если человек покаялся, все сказал, то есть очистил свою совесть, а совесть – это божественный голос в нашей душе, и тогда Господь через священника говорит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов». Но если человек на исповеди сознательно утаил грех, особенно тяжелый смертный, а смертный грех – это который лишает благодати Духа Святаго, грех убивает душу, то, конечно, человек покаялся, но утаил. Хотя и священник скажет: «Прощаю, разрешаю», а Господь скажет: «Не прощаю и не разрешаю». То есть человек все то, что совершил в своей жизни, и делом, и словом, и мыслью, все это запечатляется в вечность на все времена. Человек покаялся в своих грехах Господу, но след этих грехов и память об этом останется в вечность. Это равносильно, как вот рана, которая совершена на теле, хотя она и зажила, но след останется до самой смерти. Но грех – это что? Это как змея, которая укусила человека. Если он сразу не обратится к врачу, то этот яд, он может дойти до сердца, и человек умирает. Так грех тоже подобно яду. Если человек совершил грех, говорим, особенно смертный, и если не успел покаяться быстро после этого греха, то душа замирает и духовно засыпает. И она уже не чувствует за собой этого греха. Это вот тяжелое состояние. Особенно, как-то мы говорили, когда человек выезжает из какого-то города, город он видит, огромное здание, но если оставлять этот город, чем он дальше от него, если посмотрит назад, с каждым разом этот город все меньше и меньше, а потом он исчезает. Так вот и грехи у нас. Много совершенно их, а мы с каждым разом не каемся, удаляемся, и потом смотрим, этот грех у нас уже не тревожит, а порой даже многие забывают о нем. Это вот опасность. А как быть, вот, допустим, грех? Это как вот огонь. Когда человек стоит у костра, и вдруг какая-то искра отлетела, и прямо на руку человек сразу мигом старается эту искру убрать с одежды или с тела. Вот так мы должны от каждого греха отстраняться, бежать от них. То есть стараться хранить себя, чтобы не запачкаться в этой грязи. Ну, конечно, можно и так привыкнуть в грязи и жить там. Допустим, многие, вот 50-60 лет, если не убирали свою квартиру, что в этой квартире? Там не пройдешь. И, конечно, в этой квартире, и там будет запах неприятный, очень тяжелый, и он нездоровый, этот запах. Но если человек обратил на это внимание особое, он постарается квартиру все убрать, не так какие-то вещи выбросить, он должен все выбросить ненужное, прочистить, открыть окна, чтобы освежить свою квартиру и протереть везде пыль, и тогда войдешь в эту квартиру, и в ней будет приятно и легко. Почему сейчас наша страна увлеклась только вот чем? Пенопитием. Потому что душа, она по природе христианка, она требует благодати, а ее нет. Покаяния нет. Тяжело в душе. И приходится заливать спиртом. И так вот, так залили, что все утонули в стакане. И за 75 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. А сейчас уже и к наркомании пришли. Конечно, кроме церкви никто нам не поможет. Имеется в виду, кроме Бога. Потому что, когда мы приходим в храм, переступая через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Церковь – это маленький кусочек неба на земле. Сам Господь в алтаре на престоле присутствует, восседает на херувимах. И здесь все святые и Матерь Божия. И мы стоим на небе. И когда мы находимся в храме, конечно, душа, если свободна от грехов, то и молитва идет. И молитва не путается, потому что в душе все чисто, хорошо. А вот когда грехов множество, конечно, молитва путается, и тяжело стоять с ноги на ноги. Человек свое тело переставляет. Так ему тяжело, не дождется, когда же служба кончится. Очень плохо. Порой начинается зевать. Вот. Тяжесть такая во всем теле. Особенно, если пришел спортсмен крепкий. Или тот человек, который может на улице стоять часами, кого-то осуждать или пустословить, смеяться. Забывает о своем здоровье. А вот как в храме, на молитве, здесь уже тяжело. И порой многие люди приходят только к концу службы. Очень тяжело. Но тот человек, который постарался очистить свою душу, освободить от грехов, как я знаю, многие бабушки, которым уже по 80-90 лет, они с палочкой стоят всю службу. Особенно в монастырях службы долгие идут, и они могут там стоять подолгу. И довольны, рады. А молодой, крепкий, не может этого перенести. Поэтому покаяние приносит человеку огромнейшую пользу, дает ему свободу. А самое главное, ведь мы живем здесь для чего? Для того, чтобы научиться правильно жить, нам Господь приготовил небо, потому что мы должны все умереть и воскреснуть, и будет страшный суд, а на страшном суде откроются наши все дела, и делаем словом, помышлением. И Господь за добрую святую жизнь даст нам вечную блаженную радость, а за злую жизнь, за нераскаянную, сам человек себя удалил от Бога. И, конечно, сам себя этот человек – придет такое состояние, тяжкое, адское, и будет обвинять кого? Не Бога, а сам себя. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Иоанна, батюшка Амвросий, благословите раба Божий Сергия. Господь вас благословит. Батюшка, вот так меня вопрос интересует. Как при покаянии добиться сокрушения? Вот. Спаси Господи. Но прежде чем добиться сокрушения, обычно как человек, он не думает о своих грехах. Когда ему надо покаяться, он только порой бывает так, что, ну, если чудочек отметил на бумажке, о чем сказать, и забывает об этом. Пришел, рассказал, и все осталось. А сокрушений-то особого нет. А если человек знает, что он грешный, он пропитан грехом, и он, когда дома пред Богом начинает сокрушаться и говорит: «Господи, какой же ты великий, какая твоя любовь, как ты мне такого нечистого, грязного терпишь?» И начинает человек вспоминать всю свою прошлую греховную жизнь, чтобы душа пришла в это покаянное чувство, в сокрушение. И чтобы вот это покаянное чувство, оно сопровождалось у нас на протяжении всей жизни. Каким путем? Хотя мы проводим, может быть, и святую жизнь, но надо внимательно хотя бы так окинуть свою жизнь, начиная с детства. Сколько мы много греха сделали, и сколько у Бога много милосердия к нам, и как Он нас терпит и милует. Вот в это время у человека приходит сокрушение. То есть часто надо вспоминать. Поэтому каждый день человек должен вечером проанализировать свою жизнь, что он сделал греховного в течение дня. А вечером, прочитав вечерние молитвы в конце, сказать: «Господи, я вот согрешил вот таким-таким-таким-то грехом, прости меня за все». И Господь Духом Святым будет прощать нас. И таким путем мы себя через молитву, через покаянное чувство приведем к сокрушению. И нам будет на душе тишина и радость. Только таким путем человек может прийти в покаянное чувство. Но особенно, знаете, вот когда человек кается, он должен подойти на исповедь и все должен сказать. Значит так, совет наш пасторский, святые отцы советуют: когда идешь на исповедь, должен себя настроить, что ты сегодня каешься в последний раз. Надо все сказать, чтобы ничего на совести не оставалось. И, возможно, это будет последнее у нас покаяние. Господь нам не дал время на завтрашний день, а этот день дал для покаяния. Я вспоминаю такой пример, как однажды Павел Препростый, им Господь дал такие дарования, он видел, как люди подходят на исповедь и каются. И увидел, человек подошел к священнику. Священник говорит: «Скажите ваши грехи». И увидел ангела рядом стоящим. И ангел внушает: «Постарайся покаяться во всем Господу». А дьявол рядом говорит: «Не обязательно каяться, зачем? Все ты такие вот грязные грехи ты будешь говорить батюшке. Что подумает он о тебе? Нельзя говорить, не надо. Бог же знает, Бог милостивый. Зачем каяться?» И вот человек начал каяться. И когда он грехи говорил, то из его уст преподобный видел, Павел, как выползали змеи. И мелкие всякие выползали. И вдруг он дошел до тяжелого греха, смертного. И змея стала выползать из него, и он устудился. Демон говорит: зачем это грех говоришь? Нельзя. И человек не сказал этот грех, и змея опять в него вползла. Священник спрашивает: ну вы все сказали? Да, все сказал. Ну и молитву прочитал: прощаю и разрешаю. А Господь сказал: не прощаю и не разрешаю. И его лицо стало черным, помраченным. И он отошел от исповеди в таком состоянии. Другой человек приходит, кается. Тоже так же ангел внушает ему. И он рассказывает, из него все змеи выходят, и большие, и малые. Он все сказал. Дьявол также ему внушал. Но когда прочитала священник молитву разрешительную, то Господь сказал: прощаю и разрешаю тебя от всех грехов. И он вышел осветленным, радостным, и глаза загорелись небесным светом. И вот эти два человека, старец наблюдал за ними, они стоят уже на литургии к чаше, к святому причащению, принять в себя живого Христа. И когда подошел человек, тот, который не раскаялся, то ангел лишил его причастия. И он ушел от чаши, получил уголь черный и весь помраченный. И демон ему сказал: ну вот, так всегда и делай, молодец. Бог же милостив, Бог все прощает. Что там? И подошел тот, который раскаялся, он принял в себя живого Христа, и его лицо засияло светом, и вокруг него все было светло, потому что принял в себя Творца Вселенной, Бога. И ангел с ним пошел. А от того человека, который не раскаянный, ангел отошел и плакал. Вот преподобному Павлу Препростому было такое видение: кто достойно причащается, а кто в осуждение причащается. Потому что, когда к чаше подходит, то священник всегда говорит: со страхом Божиим и верой приступите. Вот. Тело Христово примите, источника бессмертного кусите, хор поет. И всегда должны с сокрушенным сердцем и приступать к чаше. Святитель Иоанн Златоуст говорит: если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны принять в себя Творца Вселенной. Но должны с каждым разом с сокрушенным сердцем подходить и себя считать недостойными. Считать себя великими грешниками. И тогда Господь, по милости своей, может удостоить, достойно принять его святое тело. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, матушка Иоанна, батюшка Амбросий. Добрый вечер. Благословите рабу Божию Змилу. Бог благословит вас. У меня такой вопрос. Сейчас Великий пост, и по телевизору прошла информация, когда говорили посте, что нельзя есть морковь, свеклу, томаты, потому что это питает кровь. Это правда, неправда? Это что, и морковку нельзя есть? Спаси Господи, матушка. А кто же это сказал? По телевизору кто-то сказал. Не, ну если можно сказать только по-другому. Конечно, этому верить не надо. Потому что морковь – это овощ. Но мы, допустим, говорили так, что взять орех, ведь он похож на голову. И вот его строение такое. И внутри показано, как мозг человека. Значит, вот этот продукт, он питает мозг человека. Прям Господь показывает. А вот если взять морковь, вот, если ее проработать, и получится сок, похож на кровь, он очищает кровь человека. Так что можно все овощи вкушать, какие Господь нам послал. А придумать это не надо. Допустим, Я слышал однажды, что по телевизору один какой-то чудак рассказал, что никогда не верьте, что там 2000 лет назад был Христос, были апостолы, и там были Аристотель, Платон, Сократ, там, допустим, Авраам, пророк Моисей и все, много других. Не верьте, мир-то всего-навсего 2000 лет, только всего. Так что на чужой роток не набросишь платок. Мало ли что там говорят. У нас есть Священное Писание, есть у нас Матерь Церковь, Святые Отцы. Они все благословляют растительную пищу вкушать. С благодарностью Господу. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Добрый вечер всем. Батюшка Амурочек, благословите раба Божьего Сергия. Господь вас благословит. Батюшка, вот такой вопрос. Вот присутствует грех исповеданный, но тяжкий, давнишний. И периодически он возникает и царапает душу. Когда пытаешься его снова исповедовать, вот батюшка уже ругается. Одни и те же грехи вроде как исповедовать много раз нельзя. И неизвестно, простил ли его Господь. И что вообще с этим делать, по вашему мнению? Спаси Господи. Когда мы архимандриту, духовному старцу, пришел один человек. Говорит, отче, вот я исповедал грех, а я не знаю, Бог меня простил или нет. А старец, духовник, сказал, когда подходишь на исповедь, если ты сказал грех, покаялся в нем и не утаил, верь, что Господь тебе простил. Потому что мы знаем, когда Господь после воскресения явился к ученикам, дунул на них и сказал, примите Духа Святаго, кому простите грехи на земле, тому будет прощено на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Вот. Значит, надо верить, что Господь простил. А поскольку совершили тяжелый грех, и хотя мы покаялись в нем, но надо принести достойные плоды покаяния. То есть этот грех надо загладить добрыми делами. Но если, допустим, человек любил обжираться, постоянно только жил для брюха, конечно, он должен покаяться и уже не вкушать пищи досыта и такой усластенную пищу, а должен просто питаться, чтобы было и для здоровья тела, и для здоровья души. И, конечно, приносить плоды покаяния. Но порой бывает так, что за какой-то грех нам священник не дал епитимью, то Господь может дать нам епитимью. А имеется в виду какое? Может, какие-то болезни. Особенно тем телом, которое человек грешит, вот это тело, часть тела, будет и болеть. Любит человек поесть вкусненько, у него язва желудка будет, будет страдать и мучиться. Так что вот порой священник, может быть, дал какую-то эпитимью, но она не вполне соответствует нашему греху, то Господь добавит. Но имеется в виду для спасения нашей души. Конечно, Господь – это любовь, Он никого не наказывает. А просто мы удалились от Бога и сами себя наказываем, и сами себя и мучаем. А тут как раз и демоны к нам приступают и причиняют нам всякого рода козни. От этого мы страдаем и мучаемся. Батюшка, вот хочется зачитать преподобного Силуана Афонского как раз на эту тему. Вот знак прощения грехов. Если ты возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои. То есть как раз вот получается, когда человек освобождается от греха, возненавидя его, тогда и греха этого нет. Да, когда человек вот старается избавиться от этого греха, но еще грех отпустил корни, но никак вот не может его победить. И, конечно, постом и молитвой, а сейчас как раз прекрасное время для покаяния, можно избавиться от греха. Но мне вот некоторые говорят, вот батюшка говорит, я не вкушала понедельник и вторник не пила воды, а в среду только чуть-чуть поела, в четверг тоже не кушала пищи и воды. Вот. А пятницу только чуть-чуть воды попила. А оказывается, во мне все страсти проснулись. Столько их множество. И это как раз прекрасно. Вот дать возможность этим страстям выявиться. И все равно надо постом молитвы от них избавиться. Конечно, надо сказать, вот когда человек грешит, грехи мучают его, он не знает, как от них избавиться. Но стоит ему прийти покаяться, осознать свое падение, в это время Господь нас прощает, присутствие священника, видимым образом, когда он на нас накидывает епитрахиль. И в это время человек чувствует свободу. Ему становится радостно, легко. Я как-то рассказывал, что один человек всегда, когда покается, у него такая радость, прям такое ликование, он даже бежит, прыгает от радости. Дай, говорит, я от радости, продлить эту радость, хоть 100 грамм водки выпью. Выпивает от радости. Это такое вот простое покаяние. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Душе моя». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 3 марта в субботу совершить паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. В этом году 15 марта исполняется 90 лет со дня явления Великой Святыни, державной иконы Матери Божией. Наша паломническая поездка будет посвящена покрову Царицы Небесной над русской землей. Мы помолимся у Казанской Донской икон, а закончим у Коломенской державной иконы Пресвятой Богородицы. Телефон паломнической службы «Радонеж» 937-57-91. 937-57-91. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У моей мамы ей 68 лет. Сильно болят суставы. Она два раза молилась об исцелении их, и во время молитвы у нее начинались сильные боли. Недавно ездила она на могилу одного угодника Божия просить об облегчении в болезни, и во время молитвы начались страшные боли у нее опять. Вот приехала она оттуда, внутренне как бы облагодатствованная, а вот суставы, говорит, сильнее стали болеть. Вот не могли бы вы объяснить, то есть, вот почему это, и продолжать ли дальше вот молиться, как бы? Конечно, молитву надо усилить. Просто человек себя должен настроить, что лучше я временно здесь на земле должен пострадать за свои грехи, нежели вечно мучиться во тьме. Поэтому надо усилить молитву. А здесь могут и демоны препятствовать, чтобы человек не молился, не просил Бога и других, чтобы его исцелили. Поэтому молитву прекращать нельзя. Молитву, наоборот, надо усилить. И тогда вот человек, когда усилит молитву, обращаясь к Богу, к Матери Божией, к святым угодникам, то Господь поможет. И, конечно, ведь возраста 68 лет, это уже на грани, человек подходит к финишу. Конечно, надо сказать: Господи, Ты сам знаешь, как мне спастись. Помоги и спаси меня. И, конечно, ведь в жизни много было грехов. Ведь в полноте-то мы, и, может быть, и не раскаялись, не загладили эти грехи. А как же спастись? Приходится вот и болезни терпеть. Конечно, вот человек всегда должен себя настроить, чтобы в этой жизни, для того, чтобы перейти в вечность. Вот надо это особо подчеркнуть, что мы переходим в вечность. Можем вечно страдать. Лучше временно здесь пострадать. И, конечно, тогда человек настроит себя, он будет Бога благодарить. Вот если будем благодарить за болезни, за скорби, за все поношения, за все Бога будем благодарить. То есть этому надо учиться, чтобы благодарить. И тогда Господь человеку помогает, утешает его душу. И у него внутри благодать Божия дает силы, дает ему крепость переносить все. Ведь очень многие люди, чуть где-то болезнь, уже паника такая, быстрее к врачам. А там еще ничего не было. Я просто знаю, человек вот так психически настроен. Там еще ничего не было. Кольнуло где-то в колени, все уже. Быстрее надо бежать, там, наверное, болезнь какая-то есть. Там ничего и не было. Вот так. Батюшка, ну, молиться, может быть, не только об исцелении телесном, но в большей степени исцелении духовном. Потому что мы же не знаем, каков промысел Божий. Конечно, когда боли сильные, человеку хочется облегчения, это понятно. Но, может быть, все-таки связь какая-то еще и с духовным исцелением? Но апостол Павел говорит, что потерпеть малое, какое малое там какое-то искушение, и скорбь какую-то малую, зато нам Господь дает вечную радость. И, конечно, самое главное это у нас выздоровление души. А тело – это одежда нашей души. Поэтому цель у нас – выздоровление внутреннего человека. Батюшка, когда бывают вот очень сильные боли у некоторых людей, и бывает, что они начинают роптать, вот как быть в такой ситуации, как помочь ближним? Видишь, что человек не может, допустим, терпеть, у него уже нет сил на это. Попросить ближних, чтобы за него помолились, чтобы подали в церкви, особенно открыть Евангелие. Вот, и представить, что мы стоим перед крестом, что Господь за наши грехи на кресте был распятый, терпел страшные муки, а наши эти болезни за наши грехи. Вот мы должны себя все-таки сравнить муки Христа и свои, то это ничто. Вот, по сравнению еще даже с муками вечными. Ну и ведь Христос, Он страдал-то не за одного человека, Он страдал за весь род человеческий. Сколько было до Него, при Нем, и сколько в будущем, и за каждого из нас, за все Господь пострадал на кресте. Вот эти были страшные мучения. Вот. Так что надо Бога благодарить за все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Пойдем, звонок сорвался. Батюшка, вот бывает иногда такая ситуация, когда человек приходит на исповедь, исповедуется, называет все грехи, а потом уходит и не чувствует облегчения, вот как будто какая-то неудовлетворенность после исповеди. Вот от чего это бывает? Бывает такое. Вот человек вроде бы искренне во всем покаялся, и ко мне потом приходит в этот же день и говорят, вот от исповеди я отошла и чувствую, что не получила утешения. Конечно, предварительно мы себя не подготовили. Когда человек подходит на исповедь, вот должен всегда подходить с сокрушенным сердцем, с болью душевной, чтобы освободить душу от этой грязи. Ведь можно сказать, как вот врач делает операцию, он гной вычищает из раны, а потом зашивает. А если человек не раскрыл свою рану и не очистил свою душу и ушел с исповеди, конечно, будет боль. Значит, должен настроить так, чтобы все очистить. Потом демон, конечно, всегда внушает стыд, страх. Это у всех, можно сказать, у людей. Надо настроить себя так, что у священника уже миллионы людей прошли, или тысячи. Он уже привык, и особо духовник. Он с радостью принимает человека, его покаяние. И он радуется, помогая человеку. И радуется все небо о едином качестве грешники. И радуется и священник, что не зря на исповеди стоит и принимает людей. Вот это надо особо подчеркнуть, что мы должны смело каяться, а бояться грешить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы слушаем вас. Пойдем опять. Мне хотелось еще сказать, да, что вот за эти 70 лет, поскольку у нас церковь была под натиском атеизма, люди привыкли как каяться. Общая исповедь. Когда священник выходит, ну вот вы что, все грешны, да? Грешны там дело по своим помышлениям, да. Кайтесь, кайтесь. Я вспоминаю такой пример. Допустим, врач может принимать там человек 15-20 в день. А если к врачу пришло, допустим, 150 человек, а другого врача нет, он вышел и говорит, вы что, все больные? Да, мы все больные. У вас, наверное, и головные боли, и сердце, и все-все. Да, все у нас болит. Какие они были, точно такими же они уйдут из больницы. Ни граммы никто не получит исцеления. Вот точно так же, если мы пришли на исповедь и не сказали своих грехов, а только была общая, конечно, человек какой был, таким же он и уйдет из храма. Поэтому мы видим, особо таких людей, они не получают исцеления от таинства исповеди. И порой такие люди причащаются, приходят домой и начинают скандалы устраивать. Дом, почему дочь не приготовила обед, почему не убралась. И начинается крик и шум. И порой даже не успевают до дома дойти, и уже дорогой переругались со всеми. Это бывает. Но человек не получил исцеления от этого таинства исповеди и от таинства причащения. Когда человек достойно причащается и достойно кается, в душе у него тишина, мир, покой, радость и любовь к Богу, и любовь ко всем. Как митрополит Антоний Блюм говорил, что во дворе была девочка, очень такая была, жесткая, могла и песок в глаза кому-то, детям насыпать, и толкалась, и оскорбляла всех. Но бабушка однажды повела ее в церковь, еще 7 лет не было. Вот. И там она как смогла покаялась, и оттуда пришла, причастившись, даже взяла червячка на руку, стала его гладить, какой он хороший, и всех девочков и мальчиков обнимать. Вот. И совсем она была ласкова и мирна, потому что она соединилась с Богом. Ведь больницы существуют, существуют, они существуют для тела, а храмы для души. Так что вот на протяжении 2000 лет храм остается в силе. Люди приходят, получают огромную пользу. Вот взять до примера. Если в колодце нет воды, все там высохло. И будут люди ходить каждый раз набирать воды, там, ну, нету. Ну, 10 раз пришел, воды нет. Конечно, дорожка зарастет бурьяном. И никто туда и ходить не будет. Точно так же, если человек ходит в храм и не получал бы никакой пользы душевной, то никто бы в храмы не приходил. А почему храмы уничтожали в России, когда было 78 тысяч храмов на 150 миллионов? А потому что демон знал, что через храм человек получает огромную пользу, что спасаются души людей. Люди этим живут. Он знал об этом. Поэтому и гонение. Как говорят, что Маркс – это столб был атеизма. И он даже сказал, что учение Христово, оно противопоставило всем философским учениям. Никто против Христа, против его учения не может оспорить. Все гибнет. А учение Христово уже 2000 лет. Она приносит человеку только огромную пользу. Дает ему жизнь духовную, дает ему жизнь вечную. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка, раба Божия Раиса. Вы знаете, вопрос такой. Вот я человек уже в возрасте, лет мне за 70, а когда-то каялась в грехах, а сейчас я забыла, вот каялась я в этих грехах или нет. Так могу вот сейчас я повторно, ну, по забывчивости снова покаяться в них? Ну, если священник какой-то примет ваше покаяние, можно покаяться. Особенно вот приезжают люди с Москвы к нам автобусом, с других городов. Ну, и я так вот осмелюсь спросить. Я говорю, ну, вы в абортах-то каялись? Да, батюшка, каялась. Ну, а вот измена мужу была? Была. Я в этом и каялась. Я говорю, а вы говорили на исповеди, сколько было абортов? Нет. Я просто сказал, что аборты делала. Я говорю, если служи, это требник для священнослужителя. Там ведь сказано, вот, если изменяла, допустим, мужу, или там до мужа было, то сколько было мужчин? Надо количество сказать. Были иностранцы, другой веры, или были какие-то ближайшие родственники. Во всем этом надо покаяться. Ведь смотрите, даже человек убил одного человека. Вот было время. Давали ему 8-10 лет. А если убил два, уже вышка, расстрел. А почему-то мы на это не обращаем внимания. Сделали там 10-15-20 абортов. Я говорю, делал аборт, и все. На этом и заканчивается испыт. Нет, надо сказать, сколько было. Сколько было абортов, сколько мужчин было. Надо сказать все. Вспомнить. Это наша пасторская вот обязанность напомнить. Это будет и для нас хорошо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Я бы хотела помощи получить. Я когда совершаю утренние, вечерние правила, то в некоторых местах, простите меня, мне тяжело говорить, в некоторых местах идет смущение. Я пытаюсь отогнать мысли, не обращать внимания, обращаюсь за помощью Матери Божьей, Отцу Небесному обращаюсь, чтобы ушли от меня вот эти вот мысли далеко и невозвратно. Помогите мне, пожалуйста. Какие мысли? Какие-то смущающие мысли приходят во время чтения утреннего и вечернего правила. Вот как быть и как отогнать эти мысли, которые смущают? Ну, если смущают эти помыслы не от Бога. Просто мы должны все-таки разбираться в этих помыслах. Если помыслы к нам приходят, и мы теряем душевный мир, теряем покой, это не имеет значения, какие помыслы. Значит, эти помыслы пришли от врага. Нарушить наш духовный, покаянный мир. Мы не должны это признавать. Пришли такие помыслы, смущаясь, перекрестись, скажи, Господи, прости и благослови, чтобы Господь защитил от врага. Только таким путем. Всякого рода у нас могут помыслы быть. Ведь их не удержишь. Допустим, если человек встал, открыл плащ, разве может он ветер удержать? Нет, так и помыслы. Просто надо их фильтровать. Если помыслы добрые, покаянные, то их надо принять. А если помыслы смущающие душу нашу, надо отвергать их. Ну, допустим, у человека пришел помысел выпить, а у него страсть к вину. Скажи, обойдешься. А захотел выпить? Скажи, сейчас я тебе напою. Взял стакан, налил воды, на, пей. Мало? Еще стакан пей, еще пей. Вот так. Можно отвергать. Господи, помоги, Господи, спаси. Батюшка, мне хочется напомнить нашим радиослушателям, что при нашем Свято-Веденском женском монастыре существует православный телефон доверия, который работает в воскресенье, вторник и в пятницу с 19.00 до 22.00. И телефон этот, запишите, пожалуйста, код города Иваново 84932, а сам телефон 589-888. Еще раз повторяю, код Иваново 84932, телефон 589-888. Телефон доверия, у нас сидят специалисты, которые отвечают на вопросы разного характера, о вере и спасении, и в том числе оказывают помощь, поддержку духовную, психологическую людям, страдающим наркоманией и алкоголизмом. Батюшка, нам вот передали записки, просят помолиться наших радиослушателей о здравии. Пожалуйста, послушайте внимательно имена и давайте помолимся о здравии Георгия, Валентины, Максима, Екатерины, Андрея, от роковицы Елизаветы, Марии, Нины, болящей Лидии, Елены, предстоит операция, Ольги, Виталия, болящей Ираиды, болящей Марии, отца Амвросия, монахини Анны, болящего Игоря, он страдает грехом винопития. Игоря, отца Александра, Елизаветы, Виктора, Марины, Дмитрия, Зои, Павла, отца Сергия, тяжелоболящего Георгия, Евдокии, Владимира, Татьяны, путешествующего Юрия, Анны, Марии, Валентины, Иоанна, Аллы, Схии, архимандрита Власи, Якова, Олега, Михаила и упокоение новопредставленного Александра, новопредставленной Ольги, новопредставленной Людмилы, Нины, Натальи, Александра. Батюшка, у нас остается еще 5 минут. пожалуйста, вот еще такой вопрос давайте поднимем. Вот есть грехи большие, крупные. Ведь часто действительно люди говорят, я крупных грехов никаких не совершал. А вот то, что касается мелких грехов, на это обращают не очень серьезное внимание. Вот повседневные мелкие грехи, насколько они действительно серьезно могут повредить нашу душу? Ну, если взять большой камень и переплывать речку, то можешь с этим большим камнем утонуть. Или взять мешок мелкого песка и вместе с этим мешком тоже плыть, тоже можно утонуть. Поэтому должны следить за своими словами, мыслями и за всеми своими делами. Вот только таким путем человек научится, потому что Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Этому надо научиться. Примером для нас является Христос. Он висел на кресте, и он молил Отца, чтобы Господь, Бог Отец, простил, потому что не знает, что творят. Поэтому и первые, как архидиакон Стефан, когда побивали его камнями, он говорит, «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что делают». Это вот на первом месте должны осознавать. Батюшка, как бы научиться так вот чувствовать это свое несовершенство, свою греховность, иметь это постоянно покаянное чувство, не только в одни поста, в одни великого поста, в одни покаянные, когда все напоминает об этом, но и в другое время, и не только во время богослужения, когда действительно песнопение, как вы говорили, вот службы такие особые, но и в повседневной жизни, вот на работе, дома, как не терять этого чувства покаянного? Ну, я так вот говорил обычно с одним человеком. Но этот человек, я говорил, что когда ты разговариваешь, никогда не возвышай голос. Всегда говори спокойно, ровно. И вот этот человек мне говорит, ты мне купи две батареечки. Но я принес только одну. Почему одну? Надо две! Сразу возвышил голос. Я говорю, надо спокойно. Скажешь, что только одна батарейка, а мне надо и вторая батареечка. Спокойно. Вот так научиться всегда спокойно говорить. Как только возвысил голос, здесь вклинятся демонические силы, и человек может в раздражение войти. Этому надо научиться. Всегда спокойно, ровно все делать и все говорить. И Господь поможет. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.